Идея публикации таких детективных историй, объединенных общим героем, пришла в голову Дойлу, когда он читал журналы, предлагавшиеся пассажирам в поездах. «Я просматривал эти разные журналы с обрывками прозы и подумал, что серия рассказов с одним главным персонажем не просто заинтересует читателя, а привлечет к конкретному журналу. С другой стороны, мне всегда казалось, что обычные публикации с продолжением скорее мешают, чем помогают журналу, поскольку рано или поздно читатель пропускает номер и теряет всякий дальнейший интерес. Совершенно очевидно, что идеальным компромиссом был бы постоянный герой, но в каждом номере должен быть законченный рассказ, чтобы читатель точно знал, что сможет читать весь журнал. По-моему, я первый это понял, а журнал «Стрэнд» первый это осуществил». Могло показаться странным, что Дойл начал серию рассказов со скандала в Богемии, в котором сыщик терпит поражение от женщины. Но именно это, как считают исследователи, и добавило пикантности рассказу и сделало образ сыщика живым и человечным. Несмотря на огромный успех приключений Шерлока Холмса и, казалось, неистощимую изобретательность Дойла в выборе сюжетов, в том же 1891 году у писателя появляются мысли завершить цикл рассказов. «Я собираюсь убить Холмса в шестом рассказе и навсегда с ним покончить. Он отвлекает меня от более важных вещей». Только благодаря заступничеству матери писателя и несусветным по тем временам гонорарам, предложенным издателями за продолжение серии, смерть великого сыщика была отложена на неопределенное время. Дойл надеялся с помощью своих исторических романов отвлечь внимание читателей от низкого, как он считал, детективного жанра. К сожалению, читатели не проявили особого интереса к этим произведениям. Романы продавались неплохо, но до успеха приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона им было далеко. В автобиографии Дойл объяснял нежелание сочинять истории о великом сыщике тем, что ему нелегко было придумывать сюжеты. «Писать о Холмсе было трудно, потому что на самом деле для каждого рассказа требовался оригинальный, точно выстроенный сюжет, как и для объемистой книги. Человек не может без усилий быстро сочинять сюжеты, они мельчают или разваливаются». Во времена путешествия по Швейцарии в 1893 году Дойл все же принял решение прикончить Холмса. Идея сбросить Шерлока Холмса в Раушенбахский водопад вдохновила писателя на создание одного из самых впечатляющих литературных злодеев – профессора Мориарти. Завершив рассказ, Дойл лаконично записал в своем дневнике: «Убил Холмса». Негодование публики после выхода в том же году рассказа «Последнее дело Холмса» не имело границ. 20 тысяч человек отказались от подписки на журнал «Стрэнд». Лондонцы повязали на свои шляпы траурные ленты. Заголовки газет пестрели сообщениями о трагической кончине мистера Шерлока Холмса. Вся эта шумиха только еще больше раздражала Конан Дойла, у которого в то время умер отец, а у жены обнаружилась быстро прогрессирующая форма туберкулеза. Писатель переживал невыдуманную трагедию, и естественно, что горестные, гневные, а иногда и оскорбительные письма по поводу кончины великого сыщика не вызывали у него никакого сочувствия. В речи, произнесенной в 1896 году в клубе писателей, Дойл оправдывался. «Меня часто ругают за то, что я умертвил этого джентльмена. Но я считаю это не убийством, а самозащитой, ибо не лиши я его жизни, он наверняка убил бы меня». Читателям оставалось утешать себя только тем, что доктор Ватсон не видел, как умер Шерлок Холмс. За 10 лет, в течение которых поклонники Холмса считали своего героя лежащим на дне пропасти, Дойл возвращался к сыщику дважды. Он написал пьесу о Шерлоке Холмсе и повесть «Собака Баскервилей», ставшую, как пишут исследователи, бестселлером из бестселлеров. Американское издательство предложило писателю 25 тысяч долларов за 6 новых рассказов с воскрешенным Холмсом, 30 тысяч за 8 и 45 тысяч, если рассказов будет 13. Дойл отправил своему литературному агенту ответ на это предложение телеграммой «Согласен, А.К.Д.». «Если читателям этого хочется, — решил Дойл, — если эти ненормальные издатели готовы платить, то почему бы и не выдать им тщательно отделанную ремесленную продукцию?» Сэр Артур в то же время задумывал написать новый роман о Средневековье и в очередной раз надеялся, что у читателей наконец рассеются заблуждения относительно литературной ценности приключений мистера Шерлока Холмса. После выхода журнала «Стрэнд» с рассказом «Пустой дом», первым из цикла рассказов «Возвращение Шерлока Холмса», типичными для прессы были такие высказывания. «Как мы и предвидели, падение со скалы не убило Холмса. На самом деле он вовсе никуда не падал. Он вскарабкался по другому склону скалы, чтобы убежать от своих врагов, и неблагодарно оставил бедного Ватсона в полном неведении. Нам это показалось натянутым, но все равно стоит ли жаловаться?» Читатели узнали, что Холмс, благодаря приемам японской борьбы борицу, смог вывернуться из объятий профессора Мориарти и избежать падения в пропасть. Сыщику пришлось вскарабкаться вверх по скале, чтобы заставить весь мир, а заодно и приспешников злодея Мориарти, которые, несомненно, жаждали мести за убийство своего предводителя, поверить в собственную гибель. Миновало всего 2 года с момента этой схватки до воскрешения Холмса и заселения наших героев на Бейкер-стрит. Но за это время закончился век 19-й, и начался 20-й. Сыщик же навсегда остался в прошлом, в мире газовых фонарей, туманов и кэбов. Оставив героев той эпохи, автор, по мнению холмсоведов, обеспечил ему долгую жизнь. Один из них, Винсент Старретт, заметил: «Отныне 1895 всегда прибудет на часах». С 20 веком связаны самые быстрые изменения в жизни человечества. И создатель наших героев, сэр Артур Конан Дойл, всегда с восторгом встречал технические новшества, которые появлялись в то время одно за другим. В 1903 году у писателя появился первый в его жизни автомобиль. Это был темно-синий с красными колесами Вулзли, мощностью в 10 лошадиных сил. Его выезды на машине сопровождались толпами зевак. Джон Диксон Карр в биографии писателя пишет: «Еще издали видна была его высокая, восседающая за вертикально установленной рулевой колонкой фигура в жабьеглазых очках, пока, наконец, сине-красный автомобиль, прокашлив по дороге, преследуемый всеми на свете собаками, не вкатился величественно в ворота». Карр пишет, что за 3 года Конан Дойл несколько раз едва не свернул себе шею, гоняя по окрестностям. Однажды Дойл с братом Иннесом, въезжая в свое поместье на Вулзли, зацепили столб, в результате чего автомобиль перевернулся. Иннес вылетел из него невредимым, а сэру Артуру пришлось силой мускулатуры удерживать на своей спине машину весом более тонны до тех пор, пока не подоспела подмога. Позже взрослые сыновья писателя позволяли себе посмеиваться над его тактикой вождения и обращения с автомобилями. Когда что-нибудь случалось, Дойл открывал капот и просто тыкал своим зонтиком в мотор, пока не достигал желаемого результата. Вторым автомобилем Дойла, уже в 20 лошадиных сил, был Лорен Дитрих. Название этой марки можно встретить в произведении Ильфа и Петрова «Золотой теленок», где оно фигурирует как собранная черт знает из чего машина Адама Козлевича. В 1911 году Артур Конан Дойл на своем Лорен Дитрихе принял участие в совместных британо-германских гонках доброй воли, организованных в честь коронации Георга V. «Не скорость важна, — писал Дойл матушке, — а надежность машины и человека. Победительницей будет команда, которая идет лучше и теряет меньше штрафных очков». Надо полагать, британцы одержали победу не в последнюю очередь благодаря самоотверженности сэра Артура, которому, чтобы не отстать от своей команды, приходилось подчас выходить из автомобиля и толкать его вверх по склону. Прусский принц Генрих вручил англичанам приз — статуэтку девы из слоновой кости, на постаменте которой было выгравировано слово «Мир».